Друг детства. Когда мне было 6 или 6,5, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились, и все работы тоже. У меня в голове была ужасная путаница. Я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне приниматься. То я хотел быть астрономом, чтобы не спать по ночам и наблюдать в телескоп далекие звезды, а то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги, на капитанском мостике и посетить далекий Сингапур и купить там забавную обезьянку. А мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или начальника станции и ходить в красной фуражке и кричать толстым голосом «Готов!». Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо было бы стать отважным путешественником, вроде Александра Бамбара, или переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь только одной сырой рыбой. Правда, этот Бамбар после своего путешествия похудел на 25 килограммов, а я всего-то весил 26, так что выходило, если я тоже поплыву, как он, то мне худеть было совершенно некуда, и я буду весить в конце путешествия только 1 кило. А вдруг я где-нибудь не поймаю одну-другую рыбину и похудею чуть побольше? И тогда я, наверное, просто растаю в воздухе, как дым. Вот и все дела. Когда я все это подсчитал, то решил отказаться от этой затеи, и на другой день мне уже приспичило стать боксером, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга, просто ужас какой-то. А потом показали их тренировку. И тут они колотили уже тяжелую кожаную грушу, такой продолговатый тяжелый мяч. По нему надо было бить изо всех сил, лупить, что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. И я так нагляделся на все это, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать, в случае чего. Я сказал папе: «Папа, купи мне грушу». «Сейчас январь, груш нет, съешь пока морковку». Я рассмеялся: «Нет, папа, не такую, несъедобную грушу. Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксерскую грушу». «А тебе зачем?» – сказал папа. «Тренироваться», – сказал я, – «потому что я буду боксером и буду всех побивать. Купи, а». «Сколько же стоит такая груша?» – поинтересовался папа. «Да пустяки какие-нибудь», – сказал я. «Рублей 10 или 50». «Да ты спятил, братец», – сказал папа. «Перебейся как-нибудь без груши, ничего с тобой не случится». И он оделся и пошел на работу. А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся. И тотчас сказала: «Стой-ка, кажется, я что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди одну минуточку». И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзинку. В ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл, потому что я вырос, и осенью мне должны были купить школьную форму и картуз с блестящим козырьком. Мама стала копаться в этой корзинке, и пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колес и на веревочке, пластмассовую дудку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлепкой, обрывок паруса от лодки и несколько погремушек, и много еще разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого мишку. Она бросила мне его на диван и сказала: «Вот, это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда 2 года исполнилось. Хороший мишка, отличный. Погляди, какой тугой. Живот какой толстый. Ишь, как выкатил. Чем не груша? Еще лучше. И покупать не надо. Давай тренируйся сколько душе угодно. Начинай». И тут ее позвали к телефону. И она вышла в коридор. А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручнее было об него тренироваться и развивать силу удара. Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый. И у него были разные глаза, один его собственный, желтый, стеклянный, а другой большой, белый, из пуговицы от наволочки. Я даже не помнил, когда он появился. Но это было неважно, потому что мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами, и он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдается. И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим мишкой ни на минутку не расставался, повсюду таскал его за собой и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей. И у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал, хотя той же кашей или вареньем. Такая забавная милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая. И я его спать с собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные тверденькие ушки. И я его любил тогда, любил всей душой. Я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший, самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, смеется разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара. «Ты что?» — сказала мама. Она уже вернулась из коридора. «Что с тобой?» А я не знал, что со мной. Я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной. И я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились обратно. И потом, когда я скрепился немного, я сказал: «Ты о чем, мама?» «Со мной? Ничего. Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксером».